Он вспоминал известные, много раз читанные чьи-нибудь размышления об этом и только вяло удивлялся, как им удавалось не только додумать все до конца, но еще и на бумагу перенести. Самое лучшее, не столько глубокое, сколько тонкое, что он придумал или ощутил, возникало на ходу, за рулем, за выпивкой в одиночестве, в какой-нибудь малой знакомой дыре, куда его вдруг заносило, и на бумагу переходило случайно, почему-то всплыв где-нибудь в пустом, проходном, соединительном месте статьи или главы. Так возникло и запомнившееся даже Феде построение о связи между персонажем и прототипом, как между взаимно дополняющими частями одного существа. Также однажды он сообразил, что именно от этих его выродочных легковесностей и бесчувственности родились страсти и стремления к скрытой авантюрной жизни, к романтической тайне, вкус к простоватой лирике и сентиментальность. Он испытывал не просто неприязнь, отвращение и вражду к той культуре, имеющей дело с истинным, некрасивым и недобрым, без правил, живущим человеком, которая все мощнее полезла в последние годы изо всех щелей. Свобода, бля, свобода! Он с годливостью смотрел на этих молодых людей, кстати, как правило, прекрасно устроенных, с американскими и немецкими стипендиями, спешащих вытащить на всеобщее обозрение свою внутреннюю, он предполагал, что еще и сильно преувеличенную, грязь, гной души, уродство страстей. «И что же тут нового?» — спрашивал он ее в бесконечных их спорах, в очередной раз отвозя домой для конспирации, высаживая у метро за одну до нужной ей станции. «Что они придумали нового?» До несчастного больного немца, завидовавшего здоровым, до маркиза с его разгулявшимся воображением был Цезарский Рим, а до этого Содом, а до Содома уверен еще что-нибудь, человек мерзок. Ну и открытие. Человек и в мерзости человек. Тоже новость не первой свежести. Вот и остается от всей их новации одно, вызывающее заявление о собственной свободе от этого скучного, живущего по буржуазным правилам мира. Маяковщина. За что, кстати, мир всегда таким неплохо платил. Но разумный мир держал их при этом в художественных резервациях, а чуть разойдутся и в тюрьмах. Понимая, что свобода от буржуазности — это свобода от свободы, у нас же им в рот смотрят, а они уже договариваются, мол, человеку истинному свобода не нужна, это выдумка обывателя, свобода. Ненавижу. Он не выпускал ее из машины, заведясь, непременно стремясь договорить, размазать этих поганцев, к которым ему казалось, она имеет некоторую неявную склонность. Она смеялась. «Боже мой, да чего же ты малограмотен и, соответственно, безапелляционен?» Насчет малограмотности сначала говорилось вроде бы в шутку. Но бывало, что безапелляционность и линейность его рассуждений постепенно начинали злить ее всерьез, тогда они понемногу входили в ссору. «Танцы в сумерках», «Синатра», «Стренеджерс ин де найт», «Белые костюмы», «Открытый шевроле», «Мимоходом убранный с дороги негодяй», «Лиловый закат над заливом», «Тайный побег на пустынный пляж» и «Объятия», «Объятия» и «Светлый песок под луной», прилипающий к мокрой коже и сверкающий вдруг в волосах, и никакой боли, никакого насилия. Разве что картонная фигура все того же негодяя, заваливающаяся плоской мишенью от точного выстрела. «Великолепная семерка, и некоторые любят погорячее, застряли в тебе навсегда», — хохотала она. И вдруг делала серьезной, как обычно, когда заговаривала об интересующем ее по-настоящему. «А действительно, ты ведь никогда не делаешь мне больно. Почему? Тебе совсем не хочется? Или по принципиальному неприятию бедного маркиза?» «Совсем не хочется», — пожимал он плечами. «Не знаю. Мне хочется, чтобы тебе было хорошо. Все все, что могу, я делаю для этого. Причем же здесь боль? Я действительно не понимаю. Я, видно, начисто лишен этой составляющей либидо. Моя агрессия, видишь, вся выходит в наши споры, в слова. Иногда эти дискуссии кончались тем, что она выходила из машины у ближайшего автомата, звонила домой, что еще на час задерживается, они мчали за кольцевую. Он сидел за рулем, весь сжавшийся от желания, гнал машину жестче обыкновенного, пуская жука в малейший просвет между автобусами. Они выбирали какой-нибудь наименее сквозной лесок, съезжали с шоссе в быстро синеющей тьме. Она умудрялась полностью раздеться в невозможной тесноте. Он бросал на заднее сиденье огромную махровую простыню, всегда валявшуюся в пластиковом мешке в багажнике, и через миг, почувствовав влажную от дневного пота кожу под ее грудью, уже не ощущал ничего, кроме нее, не думал ни о чем, не существовал нигде, кроме как в ней. «Не спеши», — твердила она, задыхаясь, светясь в темноте глазами, кожей, волосами. — Не спеши. Ляг здесь, сбоку. Все, не двигайся. Все. Сейчас, сейчас. Иногда же спор переходил в такой серьезный скандал, что, дергаясь и гримасничая от обиды, резко замолчав, он тянулся через нее, распахивал, толкнув изнутри дверцу с ее стороны, бросал «пока» и, развернувшись почти на месте, уносился, не дожидаясь даже, чтобы она вошла в метро. «Так выродок я, что ли?» — думал он, добираясь пешком до дому с Бутырского хутора, где жил изумительный умелец, взявшийся всего за 5 штук к возвращению хозяина через пару недель с Копенхагена или откуда сделать жука как нового, сами тогда скажете. Устроил, конечно, Валера со своей заслуженной 21-й. Он знал всех автомобильных левшей города. Выродок, бесчувственное чучело, оснащенные десятком расхожих понятий и соображений, некоторой наблюдательностью и способностью на лету схватить чужую мысль, вот и все. Но почему же все, и даже она, относится ко мне как к настоящему человеку? Что они не видят? Я не тот, за кого они меня принимают. Еще правильнее, я не тот, за кого себя выдаю, а они меня принимают не за того, за кого я себя выдаю. Да, Блумминдерстантендинг. На 3 вокзалах шла обычная ночная жизнь. И он удивился, что она даже не очень изменилась за последние 20 лет. Несмотря на все катаклизмы, здесь почти все было, как в те времена, когда, застряв где-нибудь в центре допоздна, а живя в недосягаемом тогда Дегунине, он брел на Ярославский подремать до 1-х троллейбусов. Милиционеры, давно прекратившие борьбу за нравственность где бы то ни было, здесь также исправно гоняли тонконогих, страшно пахнущих, полусумасшедших вокзальных пожилых девушек от автоматов с газировкой. Девушки также разбегались, унося граненые стаканы и тут же протягивая их первому встречному. «Налей, командир, полюблю от души». Все так же шатались очумелые дембеля, застроченные где только можно до полной обтяжки, хотя уже пятнистой, в форме, ища бормотухи и приключений на свои закаленные задницы. И мелкоголовый мужичок отлавливал на проходе к стоянке такси каждого, начиная беседу неизменно. «Вы извините, конечно, думаете, что я шакал. Иметь меня, извините, конечно, в рот, если я шакал. Мне только до Рыбинска доехать». Когда он поравнялся как раз с этим мужичком и уже обошел его, размышляя, не скратить ли прогулку и не взять ли отсюда до дома такси, куча зеленовато-желтых машин, стоявших здесь в ожидании чумового клиента-северянина, после очередного повышения цен, были как раз те 2-3 дня, когда народ привыкает и не особенно ездит, произошло движение. Одна довольно ободранная «Волга» пробралась в первый ряд. Ее пропустили, отъезжая, отворачивая в сторону, сдавая назад по каким-то своим правилам и соображениям о привилегиях. Дверца у шоферского места открылась, вышел таксист. Правую руку чертов водила держал как-то скованно на отлете. «Ну и ладно», — подумал он, — «надоело мне от них бегать». Надоело их убивать, надоело воображать себя сумасшедшим, все надоело. В конце концов, почему этот психоз? Я же всегда был уверен, что приключения существуют, что под бессюжетицей быта постоянно разыгрывается боевик. Вот оно и получилось, по-моему, чего ж я психую. Ну-ка, руки в карманы, и пошел... Жаль, что питон именно сегодня валяется вместе с портфелем дома. Самое ему время сейчас бы оказаться под курткой слева за поясом, чтобы разом выдернуть. Что ж, придется играть с прыжками и разворотами, с прямыми в челюсть и выбиванием монтировки молниеносной пяткой. Хотя карате — это не в моем образе. Это следующее поколение. «Куда поедем, батя?» — спросил таксист. И он увидел, что никакой это не Сашка Кравцов и вообще не гангстер, а совсем молодой парень с белобрысыми, слипшимися длинными волосами, подавно забытый везде, кроме эстрады и мытищ моди. «Что с рукой-то?» — спросил он, уже подъезжая к дому. «А с черножопами в черемушках дрались, вот плеча и выбили эти суки палкой», — ответил парень весело. «Больничный не возьмешь, но зато ребята пропускают на стоянках, уважают. Приехали, отец, новый тариф, знаешь?» «Знаю, знаю», — пробормотал он, выкладывая пару четвертных сверх самого новейшего из новых тарифа борцу за национальную гордость великороссов. «Знаю. Слушай, а ты такого водителя...» Он как мог описал Сашку. «Не знаешь, случайно? Я у него в машине сумку забыл». «Знаю, а как же?» Уверенно сказал, особенно разговорчивый после лишнего полтинника парень. «Это Митька Живакин из 15-го парка. Он тоже в черемушках был, суровый мужик. Знаю, а как же? Он и говорил, что у него какой-то...» Тут он немного смутился. «Фраерок, значит, сумку фирменную оставил. Понял? Запиши, Митька Живакин из 15-го. Будь здоров, батя». Такси отъехало. Он пошел к подъезду. В голове шумело громче, чем когда-либо. Перенервничал с таксистом. Под деревьями на скамейках вокруг доминошного стола сидели какие-то мужички, слышалось звяканье бутылки, а стаканы вспыхивали самолетными огнями сигареты, доносились отдельные слова. Он услышал голос Федора Владимировича Плотникова. «Мне не полный, Леша. Ну так что ж мы будем делать с отделом статистики? Пойдем поименно». Но теперь он уже решил твердо не обращать внимания на такие глупости. История с таксистом его многому научила и почти полностью успокоила. Он поспешил домой, взял Лёльку, сразу от подъезда свернул с нею за дом, миновал пустой асфальтовый пятачок у задней стенки гаражей, причем ничего не почувствовал, и вышел на заросший, грязный и клочкастый травой пустырь, где всегда встречалось собачье братство. Но сегодня здесь, на его счастье, было совершенно пусто. Уж слишком поздно он выбрался, он обрадовался. Как раз разговаривать с кем бы то ни было ему сейчас и не хотелось. Через несколько минут он заметил, что в голове все стихло. Будто разошлись по позднему времени неугомонные люди, наступило спокойствие, и он понял, что уж давно их не боится. Он перестал бояться, как только стало ясно, чего именно можно от них ждать. Прямо за воротами, ведущими на территорию бывших казарм, начиналась грязь, как в Калуге весной. Стояли почему-то лужи, хотя дождя давно не было, прошлогодние палые листья каким-то образом сохранились в гниющих кучах вместе с другим мусором, разбитый асфальт дорожек прерывался просто черной, разъезжающейся глиной. У первой же халупы с забитыми разрисованной фанерой окнами, полуголый, татуированный многоцветными гребенчатыми рыбами и пучеглазыми вампирами человек с длинной седой косицей, скользящий при движениях между лопаток, перебрасывал большой лопатой уголь из сваленной у стены горы в темный подвал. Жили здесь, судя по свисающим из выбитых окон тряпками, в основном в зданиях казарм, ободранных и по кирпичным брандмауэрам, расписанных гигантскими червяками граффити, разобрать шрифт, которых непосвященный не мог. Но многие обосновались и в пристроенных к основным домам хижинах из железа, фанеры, картона, сплошь покрытых разноцветными картинами с яркими круглыми розово-зелено-голубыми деревьями, пузатыми коротконогими птицеголовыми людьми, стиль поздних 60-х. Великое Вело-субмарин. Эти шалаши, напоминавшие, если не считать роспись, самозастройку какой-нибудь Ахтырки, бывали довольно аккуратными. В окошках светились уютные огоньки, висели вязаные занавесочки. Среди хижин и развалин была такая же фанерная, но с деревянными столбиками колонн, вегетарианская столовая. Кое-где попадались лавки, торгующие тем же базарным барахлом, что продают туристам грустные негры и арабы на всех европейских углах, кожными широкополыми шляпами, ремнями, медными браслетами, мелкими серебряными кольцами. Но были и местные особенности. Крупными узлами связанные свитера, цветные чулки и гетры, и много старых аптечных пузырьков с кривыми горлышками, медных ступок с пестиками, наводящими на мысль о нечаянном убийстве, бронзовых фарфоровых резервуаров, керосиновых ламп без стекол. Всюду бродили неумытые, вполне цыганского вида, но светлоголовые дети и огромные грязно-белые собаки одной какой-то специфической здешней породы. Люди попадались навстречу самые разнообразные, но в то же время как бы и в униформе. Это могла быть немолодая огромная блондинка в широчайшей арабской джеллабе и кожаных сандалиях, или мелкая, тощая, почти бесплотная брюнетка в черных рейтузах, черных солдатских башмаках и большом мужском черном пиджаке поверх рваной черной майки. Лысый толстяк в джинсовом комбинезоне и босиком, собравший на затылке все остатки волос в некий как бы пони-тейл без пони или черногривый горбоносый красавец в серьгах, в коже и бахроме, и в серебряных пряжках и бляхах, решительно вдавливающие в грязь косые каблуки богато тесненных сапог. Но все они были похожи друг на друга, как солдаты разных родов войск, но одной армии. Он слонялся здесь уже полдня. Чувство полнейшего отдыха и размягченной доброжелательности наполняло его, как в давние годы, когда Лёлька бывала занята, и он сам приходил в детский сад за сыном и стоял среди голдящих маленьких людей. Где теперь Лёлька? И где теперь сын, сменивший, по слухам, даже имя? Может, вот пошел. Когда после пресс-конференции пришлось уйти из гостиницы, он поселился у немедленно прильнувшего, немедленно перешедшего на «ты» здешнего русского. Уехал в начале 70-х, что-то здесь пишет, для какого-то журнальца корреспондирует, иногда переводит на русский для какой-то большой торговой фирмы переписку и каталоги. Основной же источник существования — пособие. Всю ночь после пресс-конференции сидели на кухне. Жена Галя жарила яичницу с колбасой, пили столичную, взятую за углом. В окне была чернота, дом стоял напротив огромного кладбища. За высокой стеной, невидимо шумевшего деревьями под ветром, странное кладбище прямо в центре, совершенно пустого по ночам, но ярко светящегося города. «Да, ты совершил поступок», — твердил Костя, добирая из всех бутылок все остатки, совсем по-московски, будто и не прошло 20 лет. «Ты сам не понимаешь, какой поступок ты совершил. Ты же первый такой здесь с тех пор, как у вас там пришли эти, с тех пор, как они развалили нашу страну. Это была такая страна, суки, что они с ней сделали, а ты, человек, давай за тебя». Чокались уже случайно задержавшимся в кухонном шкафу в пыльной полупустой бутылке апельсиновым итальянским ликером. Вдруг Костя заговорил довольно трезвым голосом. «Но все-таки что же это за делишки, которые обделывают здесь твои коллеги и этот КГБшник с ними? Как-то у вас теперь называют партийные деньги, да?» Совершенно свободно переходя от «у вас» к нашей стране, к утру Костя его достал. Наконец, с отчаянной гримасой, хватая за затылок, поправившись с тюборгом и громко его понося по сравнению с нашим жигулевским, хозяин убежал по своим текущим делам. Он тут же попросил у Гали разрешения оставить пока сумку и немедленно смылся с твердым намерением ночевать хоть под мостом, но сегодня не возвращаться, отдохнуть от всех соотечественников. Пару раз спросив дорогу у не слишком приветливых, не особенно белокурых и не выглядящих полностью сексуально раскрепощенных женщин, их почему-то на улицах было заметно больше мужчин, он пришел таки в описанную Валерой Христианию. Как-то там Валера Грушко после наверняка переданной свободой, да и нашими расписанной пресс-конференции. Здесь, среди неприкаянных из принципа, он пробродил несколько часов и вдруг, неприкаянный по необходимости, почувствовал себя более одиноким, чем среди блестящих магазинов, гостиниц и чистенькой публики центра. Он вернулся к воротам и, не доходя до них слева, обнаружил сарай с дощатым крыльцом, бар, одноименный всему кварталу. Интересно, почему название совпадает с древним именем столицы недалекой страны? Интересно, но спросить не у кого. В баре было так же грязно, как и снаружи, как даже в бреду нельзя представить в любом другом баре любого другого района города. Бродили те же собаки, дети и костюмированные взрослые, а в довольно мглистом и сыром воздухе стоял сильный странный запах. Через минуту он сообразил, что впервые дышит в атмосфере марихуаны. Немного повело. «Вот и славно», — подумал он. «Можно бы и добавить, только по-своему, по-привычному, по-стариковски».